Какое-то время ушло на то, чтобы выбраться из разрушенного носа. Юрген и Хальфдан шли впереди и первыми спрыгнули на площадку, держа оружие наготове. За ними без промедления последовали остальные волки и воины Андроса, чьи лица были скрыты бармицами. Добравшись до ограждения палубы, Булвайф обернулся к Ранульфу. «Сделай так, чтобы к нашему возвращению эта корыта была готова к отлету, иначе нам предстоит долгая пешая прогулка до Анейроса». Волчий лорд перепрыгнул через палубное ограждение, и поверхность площадки лязгнула под его ногами. В 5 ярдах от транспорта виднелся широкий низкий люк, который вел внутрь шпиля. Взмахнув рукой, Булвайф приказал своим боевым братьям двигаться туда. К нему подошел Андрес, за спиной которого ждали остальные антимонцы. «И что теперь?» — спросил юноша. Булвайф кинул в сторону люка. «Похоже, что это грузовой люк, через который в цитадель доставляют запчасти и припасы. Коридор за ним рано или поздно выведет нас к реакторному залу», — сказал он и кивком подозвал Хальфдена. «Давай сюда, мелтозаряд, нам нужен проход». Лейтенант прикрепил к люку один из 6 оставшихся мелтозарядов. Через несколько секунд послышался хлопок перегретого воздуха, и в толстой обшивке двери образовалась большая дыра с оплавленными краями, в которую тут же нырнули Юрген и еще 2 волков. А в коридоре зазвучали болтерные выстрелы. По всей разгрузочной зоне были разбросаны обломки контейнеров, уничтоженных взрывом. Их содержимое высыпалось на черный пол и частично расплавилось. Тела погибших, заключенные в броню, все еще дымились. Такой силой был взрыв, вызванный мелтозарядом. Пока Волчий Лорд и остальные члены штурмовой группы пробирались через брешь, Хальфдан отцепил с пояса переносной ауспик, ввел серию команд, и экран прибора тут же засветился. «Есть сигнал от мощного источника энергии, приблизительно в 700 метрах отсюда», — доложил лейтенант, указывая в сердцевину шпиля. «Должно быть реактор». «Веди», — приказал Булвайф, коротко кивнув. «Нам нужен кратчайший маршрут к реактору, и препятствия не имеют значения». Следующие 20 минут штурмовая группа пробиралась вглубь шпиля, руководствуясь энергетическими следами на ауспике Хальфдана. Булвайф и его волки двигались по служебным коридорам с невероятной скоростью. Танец смерти, отрепетированный во множестве боев, сметал любые препятствия, которые истязатели пытались установить на их пути. Огромные переходы, по которым они шли, имели обтекаемые контуры, а стены состояли из множества граней, словно вся цитадель была высечена из необычного кристалла. Стены чуть слышно гудели от заключенной в них энергии, и каждую грань пропитывал лиловый свет, озарявший тонкую резьбу на кристаллической поверхности, но бессильный разогнать сумрак в коридоре. По пути к центру шпиля ксеносы запечатали все люки и позади каждого организовали наспех укрепленные рубежи обороны. Каждый раз волки пробивали в люке дыру с помощью мелтозаряда, а затем расстреливали защитников, пока те еще не пришли в себя после взрыва. Это была проверенная временем тактика, которую Астартес довели до совершенства во множестве абордажных операций, и пока они сохраняли темп наступления, остановить их было крайне трудно. Очередной взрыв вывел их в большой зал, вдоль стен которого стояли странные пульсирующие консоли управления, а в центре почти 50 воинов-ксеносов, и Булвайф понял, что они уже близки к цели. Пробив в люке дыру, волки оказались под плотным огнем из осколков. В Юргена и 2 воинов, шедших первыми, попало несколько десятков смертоносных игл, но доспехи защитили от большей части выстрелов. С занесенными силовыми мечами и цепными топорами они бросились в самую гущу ксеносов и через несколько мгновений вступили в безжалостный рукопашный бой. Волчьего лорда, пробравшегося сквозь брешь в следующем, с 3 сторон атаковали облаченные в доспехи воины, вооруженные винтовками и зазубренными ножами. Выстрелом из плазменного пистолета Булвайф отбросил назад напавшего слева, а на тех, кто подбирался справа, обрушил сокрушительный удар силового топора. Острое лезвие с одинаковой легкостью рассекало как стволы винтовок, так и защищенные броней тела, и ксеносы в замешательстве отступили. Булвайф бросился за ними, открывая дорогу в зал Хальфдану и остальной части отряда. Осколки со свистером проносились в воздухе, и в ответ заговорили пистолеты антимонцев. Андрос встал слева от Булвайфа, мечом отражая атаки ксеносов. Несколько выстрелов попали в него, но иглы с искрами отлетали от аристократа. Очевидно, экипировка армигеров включала и какое-то защитное силовое поле. Остальные антимонцы, вступив в схватку со свирепой яростью, расстреливали и закалывали каждого истязателя, оказавшегося рядом. Ксеносы сражались до последнего. Когда их магазины опустели, они вступили в ближний бой, примкнув штыки и бились до последнего воина. Потери понес и отряд Андроса. Волки Булвайфа получили по несколько мелких ранений. «Двигаемся дальше», — скомандовал Волчий Лорд, указывая на открытый арочный проход в дальнем конце зала. Они вошли в обширное помещение, потолочные своды которого сходились в одной точке высоко над головой. Зал имел 8-угольную форму. Вдоль стен стояли консоли управления, и еще 3 арочных прохода вели в другие помещения. В середине зала располагался огромный веретенообразный кристалл, подвешенной на сложной конструкции из распорок и матриц, интегрирующих силовое поле. Воздух здесь был пропитан энергией, и ее пульсация отзывалась резонансом в костях Волчьего Лорда. «Мы пришли», — сказал он. «Хальфдан, установи последние заряды, а остальные перекройте все входы». «Надеюсь, двух зарядов хватит», — заметил лейтенант. Прихрамывая, он подошел к кристаллу и внимательно осмотрел его поверхность, прикидывая, где могут находиться наиболее уязвимые точки. Остальные быстро рассредоточились по огромному реакторному залу, чтобы перекрыть три других хода и дать Хальфдану возможность работать без помех. Булвайф, отстав всего на несколько шагов, направлялся к противоположной стороне зала, когда истязатели начали контратаку. Они ударили с трех сторон одновременно. Из всех трех проходов в зал обрушился шквал огня, снаряды опасно рикошетировали от стен помещения. Стена огня была настолько плотной, что отряду пришлось, пригнувшись, броситься в укрытие, чем и воспользовались ксеносы, немедленно перейдя в наступление. Защищенные броней воины ворвались в зал через арки справа и слева, оттеснили антимонцев и вынудили вступить в рукопашную волчью гвардию Булвайфа. Булвайф видел, что на другой стороне зала один из воинов Андреса, держа по пистолету в обоих руках, открыл огонь по проходу под третьей аркой. Его силовое поле заискрило, отражая ответные выстрелы, а затем пара энергетических лучей сине-фиолетового цвета поразила его в грудь. Силовое поле разрушилось, и воина разорвало на части. Вслед за энергетическими выстрелами в атаку бросились ксеносы в черной броне, вооруженные длинными тяжелыми глефами, вокруг которых трещали синие дуги электрических разрядов. Через несколько мгновений погиб еще один из армигеров. Его разрубило надвое ударом этого смертоносного оружия, а двое волков, охранявших вход, были вынуждены отступить, не выдержав страшного натиска. В результате внезапной атаки пространство перед аркой освободилось, и в зал вошло высокое стройное существо, облаченное в необычайный замысловатый доспех и окутанное клубящейся синей аурой энергии. В правой руке существо держало длинный изогнутый меч из черного металла, в левой — длинноствольный пистолет. Волосы вошедшего свободно спускались ниже плеч длинными черными прядями, а лицо... От его вида кровь застыла в жилах Булвайфа. У вожака ксеносов не было лица, точнее, у него было множество лиц. Призрачные лики сменяли друг друга. Стеная в агонии, мужские, женские, детские, и каждое лицо было маской, непередаваемой боли и страха. Через весь зал Булвайф чувствовал ужас, который излучала эта голографическая личина. Ужас, ощутимый столь же ясно, как лезвие ножа, прижатого к щеке. Волк внутри пробудился и обнажил клыки, наполняя своего хозяина яростью и жаждой крови, как будто спрашивая «Пора?» «Пора!» — ответил Булвайф и отдался во власть звериной ярости. Воздев сверкающий топор над головой, волчий лорд издал долгий вой, древний клич, рожденный в первобытных лесах старой Терры, и бросился на врага. Путь ему преградили два телохранителя с глефами наперевес. Булвайф убил их двумя выстрелами плазменного пистолета, проделав в груди каждого дымящуюся дыру. Третий телохранитель вожака прыгнул вперед и сделал быстрый выпад глефой, столь быстрый, что глаз был не в силах уследить за движением, но боевое безумие полностью завладело Булвайфом, и он действовал практически не задумываясь. Он отбил клинок обухом топора, а затем обратным ударом перерубил врагу шею. Отбросив обезглавленный труп в сторону, Булвайф с воем ринулся на вожака. Ксенос ждал его, все так же спокойно держа меч. Не думая об опасности, движимый безумной яростью, волчий лорд нанес удар, который раскроил бы обычного человека надвое. Но силовое оружие натолкнулось на поле темной энергии, которая окружала чужака. Движение топора замедлилось, как если бы лезвие проходило через слой мокрого песка. И когда оно достигло цели, то оставило лишь царапину на сложном доспехе ксеноса. Эта атака окончилась бы для Булвайфа смертью, если бы не один из его воинов. Расправившись со своим противником у входа, Ларс, гигант из Волчьей Гвардии, бросился на предводителя истязателей. Его топор также столкнулся с силовым полем и только вскользь задел шлем врага. В ответ ксенос взмахнул изогнутым мечом, и голова Ларса скатилась с плеч. Взбешенный Булвайф обрушил на ксеноса серию быстрых ударов, целя в руки и туловище, но чужак, превратившись в смертоносный вихрь, с легкостью уклонялся от ударов или молниеносно парировал. Черный клинок сверкнул вновь, и Булвайф смутно ощутил, как острие погружается в бок. Освободив меч, ксенос легко отпрыгнул назад и довольно зашипел. Волчий лорд взревел от ярости, которая не находила выхода, и выстрелил в грациозную фигуру из плазменного пистолета. На силовое поле просто рассеяло заряд. Прежде чем Булвайф смог вновь атаковать, справа в него врезался воин в черном доспехе. Телохранитель вожака сбил волчьего лорда с ног, и они оба упали, сплетясь в клубок. Каждый пытался добраться до своего клинка быстрее соперника и первым нанести смертельный удар. Краем глаза Булвайф заметил, что вожак ксеносов придвинулся ближе, держа меч наготове, а затем услышал, как совсем рядом рявкнул пистолет кого-то из антимонцев, и пуля пробила шлем телохранителя. Пока Булвай сталкивал с себя труп Ксеноса, Андрос пробежал мимо двоих армигеров, стараясь напасть на предводителя врагов. Антимонцы продолжали стрелять, но пули, казалось, просто исчезали в клубящейся пустоте, которая окружала истязателя. Его клинок сверкнул в очередной раз, но силовые поля армигеров защитили их. Мечи рубили и кололи Ксеноса, но тот уклонялся от них с презрительной легкостью. Однако даже этого было достаточно, чтобы отвлечь ее внимание и дать Булвайфу прийти в себя.